Глава 34. «У вас очень своеобразная манера вести расследование, старина. Я уж и не говорю о замедленных темпах». Дело оказалось более сложным, чем думали поначалу. Восклицание полковника отдалось щелчком в трубке. «Но это же вы сами все усложняете. Вы вызываете на Сирлинг-Армаду техников, чтобы сделать работу, которая уже была сделана, а потом исчезаете на оставшиеся полдня, и никто не может с вами связаться». «Я возвращаюсь на базу». «Вы меня успокоили», — парировал Винг. «Завтра утром мы официально объявим прессе о смерти Савири. Надеюсь, вы выяснили что-то новое». Эрван контратаковал. «Молитесь лучше, чтобы его родители не высказались раньше вас. Кажется, никто им не сообщил, какой оборот принимает расследование». «Но это же вы должны были держать их в курсе». Полицейский не ответил, позволив распекать себя и дальше, пока машина катилась вдоль побережья. Береговая линия извивалась зеленой змеей, чередуя серые и синие пятна. Иногда она ныряла в крутые разломы, а иногда выписывала длинные петли, за тысячелетия отполированные волнами. Весь пейзаж был точно резцом высечен прибоем. Аршамбо свернул вправо от моря. Теперь Эрван восхищенно смотрел на небо, не менее минеральное. Тучи с мраморными разводами черноты, осыпавшиеся в лучах света грифельные карьеры, серебряные рудники, выплескивающие мерцающий металл. Скалы внизу казались еще более выскобленными, мертвенная бледность костей, забытых на долгие века. Эрван осознал, что полковник Винг повесил трубку, и тут же позвонил Верни. Жандарм связался, наконец, с Савири и нашел их странными. В каком смысле странными? Угрожающе странными! Подполковник на данный момент корпел над итоговым отчетом для заместителя прокурора ввиду ее завтрашнего выступления перед журналистами. Сводился он к нескольким строкам. Поездка на Сирлинг ничего не дала, ни отпечатков, ни результатов ДНК. В комнате Висы тоже ничего, остальное сводится к абсолютному нулю. Телефонные данные, осмотр близлежащей местности, передвижение кораблей и машин. А Бронелек? Никаких новостей. Похоже, еще возится с компом парнишки. Оставалась сегодняшняя находка. А перстень? Техники говорят, что он провалялся в воде больше 36 часов, а значит, принадлежит убийце. Но сама вещица вполне заурядная, безделушка для туристов, каких полно на бретонских рынках. Никаких органических частиц? Нет, вода и соль здорово промыли кольцо. Эрван подумал о Британе, об отце, о его вранье. По сторонам шоссе, как черные узоры на зеленой ленте, мелькали придорожные кресты. А это что такое? Вопрос был адресован Аршамбо. Полицейский заметил метрах в 300 над крестами группу людей в форме, бегущих цепочкой с ружьями в руках и рюкзаками за спиной. В камуфляжных касках и одежде они были почти неразличимы на фоне ланд. «Они снова приступили к тренировкам!» «Напоминаю», — бросил Эрван, обращаясь к Верни, прежде чем повесить трубку. «Я приказал, чтобы все сидели в своих комнатах». Аршамбо промолчал. Осторожный нейтралитет. «Это первогодки?» Жандарм прищурился за стеклами очков. «Нет. Старики. Группу ведет Горс. Они возвращаются на базу. Там бинокль в бардачке». Эрван достал его. Дылда был прав. Горс бежал во главе с разрисованным бурыми полосами лицом и каской, перечеркивающей лоб. Такой вид, будто он выскочил из видеоигры. Остальные члены группы были ему под стать. Около 20 парней, изгвазданных в грязи. «Прибавьте ходу», — велел Эрван, опуская бинокль. «Я хочу приехать раньше их».